Глава 6. Наташа. У тебя взгляд художника. Ты умеешь сделать правильный акцент, и поэтому твои фотографии хочется рассматривать, говорит Денис, глядя в мое лицо в ожидании реакции на похвалу. Спасибо. Отвечаю скромно и, кажется, слегка краснею. Я не знаю, как это получается, правда. Интуиция и желание показать, что вижу я сама, некоторые называют талантом. Мне приятно так думать, но гением я себя уж точно не считаю. Мы выходим из здания и останавливаемся у парковки. Прохладный сырой ветер тут же забирается под одежду и принимается жалить кожу. Тебя подвезти, Наташ? Тебе в какую сторону? В Сити. В офис нужно заскочить. Спасибо, Денис, я сама доберусь. Ну, смотри. Пожимает он плечами, накидывая на голову капюшон толстовки. Попрощавшись, достаю из куртки телефон и шагаю в сторону остановки. Нахожу в контактах номер химчистки и нажимаю на зеленую кнопку. «Добрый день, Стайл Клин, чем могу помочь?» Отвечают бодро на том конце. «Два костюма на имя Березовский должны были доставить в офис к 3, на часах 4, а вашего курьера все еще нет». «Наталья, правильно?» Чуть помешков, отвечает оператор. «Произошла небольшая накладка. Дело в том, что сейчас все курьеры заняты, но мы обязательно доставим ваши вещи в течение 1,5 часа. Час задержки плюс 1,5 часа на доставку. Итого 2,5 часа, считаю я. Вы серьезно сейчас? Иногда так случается, поэтому так не должно случаться, отрезаю. Мне рекомендовали вас как исполнительного подрядчика. Вижу, что напрасно доверилась отзывам. Я еще раз приношу извинения, Наталья. Вы еще не извинялись. Вернее, простите, пожалуйста. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы их доставили в течение 1,5 часа, заверяют меня со страстью в голосе. Мне нужны мои костюмы в течение максимум 30 минут. Я не знаю, как вы будете это делать, и знать не хочу, это не моя забота. Я привыкла выполнять свою работу качественно и требую того же от других. Хорошо, мы постараемся. Постарайтесь, будьте добры. И, смягчая голос, прощаюсь. Запрыгнув на подножку автобуса, занимаю место у окна и провожаю взглядом заваленные жухлой листвой газоны. Дворники, отчаянно воюя с ветром, пытаются собрать ее с обочин и тротуаров. Наш дядя Миша, наверное, тоже с утра до вечера метет дворы и клянет осеннюю непогоду. По привычке ёжись, пытаюсь закрыть книгу с воспоминаниями, но они все равно прорываются наружу. Березовский детский дом, располагающийся в небольшом городке неподалеку от столицы, навсегда останется в памяти как место одновременно самых лучших и самых худших моментов моей жизни. Там я встретила своего Рому, и там же целый год ждала его из армии. А потом, когда он, вернувшись, получил направление и отправился поступать в московский вуз, не раздумывая, бросила 11 класс и поехала за ним. Правда, для этого пришлось стать студенткой колледжа на специальности бухучёт. Первое время было очень трудно. Мы жили раздельно, каждый в своем общежитии, и встречались только по вечерам. Потом, когда Рома начал подрабатывать ночами и писать на заказ курсовые по физике, нам удалось снять нашу квартиру. Захожу в офис и застаю Анастасию, Жеку и Андрея, сооружающими на столе Ромы стеклянный куб. «Это что такое?» Смеюсь, кладя рюкзак на свое рабочее место. «Аквариум? Рыбок будем разводить?» «Это долларовый куб. Круче, чем денежное дерево и жаба вместе взятые», — отвечает Настя. «Заполним его деньгами. В эфирах будет классно смотреться». «Вы в своем уме? Где мы возьмем столько долларов?» «Так вот они», — кивают все трое в сторону картонной коробки. Подойдя к ней, беру в руку пачку денег. «Так они не настоящие», — хмурюсь. «А кто об этом узнает? Мы скажем, что настоящие». Закатив глаза, бросаю пачку обратно в коробку и иду к кулеру, чтобы сделать себе чай. «А разве эта бутафория не будет отвлекать зрителей от того, о чем говорит Роман?» Спрашиваю, наблюдая, как они начинают набивать куб фальшивыми деньгами. «Наташ, ты созвонилась с фотографом?» И, кстати, костюмы еще не привезли. Делано улыбнувшись, Настя отворачивается. Все будет вовремя. А к чему ты это? Опускаю в кипяток чайный пакетик и падаю на стул. К тому, что каждый должен заниматься своим делом. Ты ассистент, я пиар-менеджер. Ты отвечаешь за чистоту его костюмов и обуви. Я отвечаю за имидж и продвижение Березовского. Обернувшись через плечо, посылает мне снисходительный взгляд. Поверь мне, большинству его подписчиков вообще все равно, о чем он говорит. Для них Рома классный и харизматичный лидер, и им достаточно видеть на экране его смазливое лицо и кучу бабла. Вряд ли Роман думает так же, Настя. Раздраженно отмахнувшись, она тут же забывает о моем присутствии, а я созваниваюсь с фотографом, стилистом и студией. Там все готово, ждут только нас. А Рома куда-то вышел? Вышел, ага. Усмехается Жека, устанавливая на кубе стеклянную крышку. И Арчи с ним. А куда же он без Арчи? Набрав Рому, слушаю длинные гудки, которые на третьей секунде внезапно прерываются. Повторяю, но результат тот же. Странно. Так и не дозвонившись, встречаю курьера с костюмами и на такси выезжаю в фотостудию. Прибываю за полчаса до назначенного времени и снова пытаюсь связаться с Березовским, а когда не получается, скрипя зубами, набираю Арчи. «Да». Грубовато в своей манере отвечает он. «Мы подъезжаем. Рома с тобой?» «Со мной твой Рома, Натали». Почувствовав приступ раздражения, сбрасываю вызов и, затянувшись воздухом, мило улыбаюсь администратору фотостудии. Все будут вовремя. Усевшись на диван, гипнотизирую входную дверь. Через 10 минут появляется стилист, а еще через 15 мой гений и его продюсер. «Где вы были?» — спрашиваю, переводя взгляд с одного на другого, и обращаюсь к Березовскому. «Ром, почему трубку не берешь? «У меня на беззвучном». Вынимает телефон из кармана и проводит по экрану большим пальцем. «Мы навстречу ездили», — перебивает его Арчи. «Спокойно, Наташ. Ты какая-то нервная. Выдыхай, мы успели». Перемещаемся в студию и начинаем готовиться к съемке. Пока Рома раздевается за перегородкой, я распаковываю привезенные из химчистки костюмы. Захожу к нему и тут же оказываюсь в его объятиях. «Ром, блин, стилист рядом». Хочу отстраниться, но он зажимает в угол и пытается поцеловать. Похрен. Что за встреча, Ром? Почему ты мне ничего не сказал? Почему игнорил мои звонки? Это новый проект, Наташ. Подробности потом расскажу. Даже мне? Обижаюсь сразу. Тем более тебе.